Дьявол, как дух, как простое существо, может запнуть и уязвить душу одним мгновенным движением помысла лукавства, сомнения, хулы, нетерпения, раздражения, злобы, мгновенным движением пристрастия сердца к чему-либо земному, движением лицезрения, любодеяния и прочими страстями. Может искру греха раздуть со свойственной ему хитростью и злобой в пламя, свирепеющее с адской силой во внутренностях человека. Надо держаться и всеми силами крепиться в истине Божией, отвергая ложь, мечты и злобу дьявольские в самом их начале. Тут человек весь должен быть внимание, весь око, весь адамант несокрушимый во всех частях своих, твердый и неуязвимый. О, слава, слава победе Твоей, Господи! Тако да побеждаю в державе крепости Твоей я врагов невидимых и видимых во все дни живота моего, до последнего моего издыхания. Аминь. О, простота веры! Не покидай меня!